Леон решил, что не надо ему «иды сюда». «Я спешу, козел, не видишь?» Побежал дальше. Но вдруг раздались выстрелы. Оказывается, у стройбатовской сволочи имелся пистолет. Определенно незаконный, потому что, стреляя, он воровато косил по сторонам. «Чего тебе?» — устало полюбопытствовал Леон. «Иды сюда!» — повторил стройбатовец. Похоже, это были единственные русские слова, которые он знал. Леон обреченно подошел. Стройбатовец спрятал пистолет в карман галифе. «Снимай девчонку!» «Зачем?» — удивился Леон. «И ты хочешь?» «Хочу». «Снимай девчонку и иди куда хочешь. Она тебе не сестра. Вы не похожи. Иди!» «А что ты с ней будешь делать?» — задал Леон глупый вопрос. «Иди сюда! Снимай и иди!» Глаза стройбатовца горели сатанинским огнем. Руки теребили пуговицы на ширинке. «Нет, гад!» — крикнул Леон. «Зови офицера, ты!» Не было в целомудренном русском языке подходящего слова для обозначения этой твари. «За стрелу!» — заорал, как бешеный шаг, стройбатовец. «Стреляй!» — заорал в ответ Леон. По проспекту Маркса, охотному ряду, вереницей двигались бронемашины с пехотой. «Но ведь они пройдут!» — с тоской подумал Леон. «Ну, хорошо, слушай!» — понизил голос стройбатовец. «Пехота могла и не одобрить его действий. Не хочешь так? Давай меняться. Ты мне девчонку, я тебе Макара!» — похлопал себя по карману. «Новый 10 000 любой отвалит. Договорились?» «И обойму!» — изобразил на лице заинтересованность Леон. «Смотри!» — вытащил из другого кармана черную обойму славный защитник Родины. Леон вздохнул, поднял вверх руки, как бы готовясь снять с плеча Калабухову Аню. Дрожащий от нетерпения стервец, в лучшем случае собиравшийся вместо Макара и обоймы дать Леону по морде, шагал навстречу. Леон, что было силы, ударил его ногой в пах. А когда тот согнулся, ногой же выбил из его рук обойму, побежал по перекопанной улице Герцена, только ветер в ушах засвистел. Когда он задыхающийся, на подламывающихся ногах завернул в подворотню, свистнула пуля. Обшарпанная кирпичная стена плюнула в Леона снопом острых рыжих брызг. Извращенец, должно быть, прицельно бил из положения лежа. В подворотне, в открывшихся за ней проходных дворах и переулках, Леон перевел дух. Тут не было постов. Тут, в небольших домиках, размещались сомнительные, с непроизносимыми из-за сокращений названиями на табличках конторы. Большей частью нищие и убогие. А одна вдруг, как царевна-лебедь, в отреставрированном двухэтажном особняке с новомодными дверями, загадочной бронзовой табличкой «МСЛТД», различимой сквозь затемненные стекла умопомрачительной мебелью, обитой кожей стенами, плоскими, как разноцветные блины, телефонами на столах. В заповедный уголок западной цивилизации ломились пошучивающие умельцы с ломиками, не обращая внимания на воюющую сигнализацию. Леон миновал следующий, засаженный тополями, длинный проходной двор. До Калининского, Нового Арбата, было рукой подать. И тут, не иначе, как по велению Господа, прямо на Леона скатился по гнущимся, стонущим дощечкам на трофейном германском разлапистом мотоцикле, чуть ли не со свастикой, из голубятни гаража, немолодой рокер в черной драной куртке. Он был с такого похмелья, что шлем не налезал на опухшую усатую физиономию, едва держался на затылке, как купол. Сильнейший запах перегара омрачал свежий утренний воздух. Было ясно, как божий день, Пожилой, остановившийся в умственном развитии рокер, пил, жрал, спал, понятия не имел, что происходит в столице, иначе не выкатил бы из голубятни трофейного музейного монстра. Только такой беспечный ездок и мог выручить Леона. «Да брось! До Кутузовского!» — подскочил Леон. Рокер тупо выставился на него. Вероятно, лишь похмельная депрессия и связанное с ней замедление в мыслях не позволили ему в присутствии ребенка ответить немедленным матерным отказом. 150! — озадачил рокера Леон. Даже по нынешним грабительским временам цена за пятиминутную езду была изрядной, и бутылка водяры по приезде окончательно добил его Леон. Тот потер глаза, полагая, видимо, что это сон. «Из холодильника», — садистски уточнил Леон, — «запотевшая».